Глава сороковая. Давид. Прихожу в себя в палате. Да, я точно нахожусь в больнице. Очнулись. В палате находится, по-видимому, мой лечащий врач. Похоже на то. Не могу пошевелить правой рукой. У вас сломана рука, множественные ушибы по телу. Кто вас так? Спрашивает мужчина. «А вам какое дело?» – зло отвечаю я. «Говорят, что это вас, ваша девушка так», – слегка улыбается он. «Вы лечить меня собираетесь или сплетни распускать? Вызовите моего помощника. Принимаю сидячее положение в постели». «У вас может кружиться голова, сотрясение». При моем взгляде он отходит к двери. Откуда сразу появляется Арс? «Вы нас перепугали, если честно». Тут же вихрем вносится в палату. «Где Василиса?» Первое, что меня больше всего волнует. «Никто не знает», — отвечает он и садится на стул. «Вы 2 дня были в отключке». «Почему ее никто не ищет?» Вопросительно взираю на него. «Она оставила вам это?» Протягивает мне лист бумаги, сложенный вчетверо. «Любимый мой Дав, прости меня, что не смогла совладать с собой и злостью, что поселилась во мне. Но я никогда в жизни не смогу простить тебя. Никогда. Мое сердце разбито, как и все то, что было разбито в твоем доме. Я ухожу. Не так подло, как она». Я говорю тебе о своем уходе от тебя, из твоей жизни, и я прошу тебя, не ищи меня. Вычеркни меня из своей жизни, хотя... Тебе же и вычеркивать нечего. В твоей жизни только она. Прощай. И приписка чуть ниже. Вовка перед своей смертью сказал, что тебя заказали. Он должен был убить тебя тогда. С его слов... Так было бы проще списать убийство на наркомана, чем искать настоящих убийц. Бурковский, эту фамилию он назвал, и сказал, чтобы ты присмотрелся к своему окружению. Это были его последние слова. Бля! Предательски щиплет глаза, черт! Не подозревал, что это так неприятно. Хуже, чем тогда, в день свадьбы. «Это не повод, чтобы не искать!» — рявкаю на помощника. «Безопаснику передай мои указания!» Парень снова кивает и что-то записывает. «Эту записку кто видел?» «Только я», — отвечает он. «Она ее в папку с документами по работе положила, поэтому записка первой ко мне в руки и попала». «Это хорошо!» — с облегчением выдыхаю я, откидываясь на подушку. Вечером того же дня я оказываюсь дома. Хромая с тростью и бандажом на руке, но я дома, где царит порядок и тишина. В комнате Василисы нет ни одного предмета, что напомнил бы о присутствии девушки в доме. «Кто убирался?» – спрашиваю стоящего за моей спиной Арса. «Клининговая служба. Отменять на завтра регистрацию?» Интересуется Арсений. «Нет», — отвечаю дрогнувшим голосом. «Мало ли, что практически невозможно. Говорю больше себе, чем ему». Вечер просто сижу в темноте, в гостиной. Уже стоит новый стол, очень похожий на тот, что девочка без жалости раскрошила. Передо мной на столе чашка с кофе и бокал виски. Ни одна из жидкостей не приводит в чувство и не притупляет ноющую боль в груди. Закрываю глаза и вижу, как она носится по квартире с мишурой, смешная. Ей хотелось праздника. Завтра у нас мог бы быть праздник. Но может и к лучшему, что все выяснилось. Сам бы я не смог все ей рассказать. И жить с ложью. Из-за которой вдруг проснулась моя совесть, о наличии которой я сомневался, долго бы не выдержал. и в итоге не дал бы спокойной жизни ни ей, ни себе. Впервые за последние несколько месяцев в доме стоит полная тишина. И я одиноко, лежа в постели, пялюсь в потолок. Сон не идет. Без нее я не могу уснуть. Дал задание начальнику службы безопасности найти Валерию. И, к счастью, а может и нет, сейчас еду в офис на встречу с ней. Вхожу, опираясь на трость, в кабинет. На стуле сидит женщина. Когда она поворачивается в мою сторону, и мы встречаемся взглядами, она встает. «Давид», — выговаривает она. «Да, видок у меня тот еще. Словно попал под гусеницы танка. И этот танк — моя девочка». «Сядь», — зло отвечаю, и сам с трудом сажусь в свое кресло. «Ну, здравствуй, Лора Уильямс. Я и не думал искать тебя в США. Если честно, то я уже похоронил тебя. А ты живее живых». Передо мной сидит женщина, которой скоро, как и мне, стукнет 40. И сейчас она совершенно не такая, как почти 20 лет назад. Раздобрела. Видимо, от хорошей жизни за бугром. Да. «Кто тебя так?» Не обращает внимания на мои слова. «А тебе не все равно?» Затыкаю ей рот. «Встреть тебя на улице не узнал бы». Ухмыляюсь и вижу, как ей не нравится мой тон общения. «А ты все такой же, наглый, дерзкий эгоист», отвечает мне и также едко улыбается. «Как ты вышла на нее?» Вижу по глазам, что поняла, о ком идет речь. «Это несложно, ты сам ее засветил». Она расслабляется, откидываясь на спинку кресла, нога на ногу. «Следишь за моей жизнью?» «Удивлен?» «Да нет, нет же». «Не льсти себе, просто стало жаль девочку. Этой стерви рядом не стоять с Василисой». «Красивый метод жалости — сорвать свадьбу». Злость накатывает, аж кончики пальцев неметь начинают. «А ты лучше. Испортил девочке жизнь». Встает с кресла и одаривает злым взглядом. Но меня это не торкает. Больше не цепляет. Вообще. «Ну ты стерва». Наблюдаю за ней, и отвращение все с большей силой застилает разум. «Почему не сказала, что я тебе не нужен? Зачем все это было?» «Если бы я не ушла, ты бы лишился того, что имеешь сейчас. Был уговор, я не смогла. Тебя пожалела и себя, вот и все. Ладно, ни к чему все эти разговоры спустя столько лет». Разворачивается и направляется к двери. «Ты бы меня спросила, нужно мне было все это или нет. Но ты права, разговоры ни к чему. Так что вали туда, откуда прикатила. Иначе ты отсюда не сможешь больше уехать. У тебя сутки». Да, именно сейчас чувствую, как освободился от оков, что меня столько лет держали. «Ты мне угрожаешь?» Оборачивается у самой двери, уже взявшись за ручку. «Да». Коротко подтверждаю ее опасения. «Больше играть я не намерен. Доигрался уже». Ее рот открывается и закрывается, словно не находит, что ответить, и выходит, хлопнув дверью. «Прощай», — говорю в тишину кабинета и прикрываю глаза. «Все. С этого момента все». Главным вопросом остается найти Василису и поговорить с ней. Все объяснить. Хотя мои действия не поддаются объяснению. Вроде не все так сложно. И каким же я был идиотом, думая так.